Глава 41. О великом приключении в пещере Монтесинос, находящейся в самом сердце Ла-Манчи. После доблестного приключения со львами Дон Кихот и его оруженосец поехали дальше, держа путь в Сарагосу. Однако нашему рыцарю непременно хотелось посетить по дороге знаменитую пещеру Монтесинос, находившуюся в самом сердце Ла-Манчи. Беда была только в том, что ни он, ни его оруженосец не знали, как до нее добраться. Но, к счастью, им скоро повстречались на пути двое, не то духовных, не то студентов, и с ними два крестьянина. Все четверо ехали верхом на ослах. И студенты, и крестьяне были поражены видом Дон Кихота, как бывали поражены все встречавшиеся с ним в первый раз, и умирали от желания узнать, кто этот человек, столь мало похожий на обыкновенных смертных. Дон Кихот приветствовал их и, услышав, что они едут в ту же сторону, куда и он, предложил продолжать путь вместе. Предупреждая их вопросы, он в кратких словах объяснил, что по званию и роду занятий он странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света, что имя его Дон Кихот Ла-Манчский, а прозвище — рыцарь львов. Для крестьян это все было совершенной тарабарщиной, но студенты сразу же догадались, что Дон Кихот не в своем уме. Тем не менее, они глядели на него с удивлением и уважением. Дон Кихот поведал им о своем желании посетить прославленную пещеру Монтесинос, чтобы убедиться собственными глазами, правду ли рассказывают о ее чудесах, и спросил, как до нее добраться. Один из студентов взялся проводить его к пещере, заявив, что он любитель рыцарских романов и почтет для себя большой честью сопутствовать столь знаменитому рыцарю, каким является Дон Кихот Ла-Манчский. По дороге Дон Кихот поинтересовался, каким наукам студент собирается себя посвятить. Тот ответил, что он гуманист, а кроме того пишет книги, дабы напечатать их к великой пользе и не меньшей утехе общества. Одна из его книг называется «О костюмах». В ней описывается 703 костюма с указанием их цветов, девизов и шифров. Руководствуясь этой книгой, придворные кабальеры могут без труда придумать себе для любого празднества подобающий костюм. «У меня, — прибавил студент, — есть еще другая книга под названием «Дополнение к Вергилию Полидору». В ней рассказывается о различных изобретениях. На эту книгу я потратил много труда и учености. В ней я изъясняю и излагаю изящным слогом все вопросы, на которых Полидор не останавливался подробно. Например, он позабыл сообщить, кто из людей первый схватил насморк, кто первый изобрел целебную мазь. Я же объясняю все это подробнейшим образом, ссылаясь более чем на 25 авторов. Отсюда ваша милость может заключить, сколько мне пришлось поработать и как будет полезна людям моя книга». Санчо, с большим вниманием слушавший рассказ студента, перебил его. «Скажите мне, сеньор, и да пошлет вам Бог удачу в деле печатания ваших книг, не можете ли вы мне сообщить, впрочем, конечно, можете, так как вы все знаете, кто первый почесал у себя в голове? Я лично полагаю, что это был наш праотец Адам». «Наверное, он», — ответил студент, — «ибо нет сомнения, что у Адама была голова и волосы. А раз он был первым человеком на свете, то, конечно, первым стал почесывать у себя в голове». «Я так и думал», — ответил Санчо. «А теперь скажите мне, кто был первым акробатом?» «Поистине, братец», — ответил студент, — «я не решусь ответить вам немедленно, не изучив этого вопроса. Когда я возвращусь к своим книгам, я займусь этим и при ближайшей встрече, ибо я надеюсь, что эта наша встреча не последняя, удовлетворю ваше любопытство». «Послушайте, сеньор», — возразил Санчо, — «не стоит вам утруждать себя, потому что я уже сам нашел ответ на свой вопрос. Знаете же, что первым, кто начал кувыркаться и прыгать, был Люцифер. Когда его сбросили с неба, он кувыркался и скакал до тех пор, пока не добрался до самой преисподней. «Ты прав, друг мой», — ответил студент. А Дон Кихот сказал: «Конечно, ты, Санчо, не сам придумал этот вопрос и этот ответ. Ты их где-нибудь слышал?» «Даю вам слово, сеньор, что если только я примусь спрашивать и отвечать, так и до завтра не кончу. Уверяю вас, для того, чтобы спрашивать о глупостях и отвечать всякий вздор, мне ни к чему уходить за помощью к соседям». «Санчо, ты сказал больше, чем сам понимаешь», — ответил Дон Кихот. «Ибо есть много людей, которые трудятся над тем, чтобы разрешить разные вопросы, а когда они разрешены, то оказывается, что они гроша ломаного не стоят». В подобных приятных беседах Дон Кихот, Санчо и студент провели день, а на ночь остановились в небольшой деревеньке. Утром студент сказал Дон Кихоту, что до пещеры Монтисинос остается не больше 2 миль, и что если решение его неизменно, то следует запастись веревками, ибо ему придется спуститься на дно глубокой пропасти. Дон Кихот ответил, что он готов спуститься в самую бездну, лишь бы только узнать, что там находится. Они купили веревку больше 100 сажений длины и отправились к пещере. Вход в пещеру был широк и просторен, но весь зарос кустами, до того густыми, что они совершенно закрыли отверстие. Увидев пещеру, путники спешились, и Санчо со студентом принялись крепко-накрепко обвязывать нашего рыцаря веревкой. В то время как они его обвязывали и скручивали, Санчо попытался было отговорить Дон Кихота от его затеи. «Подумайте, ваша милость! Что вы делаете? Смотрите, не хороните себя заживо и не уподобляйтесь бутыли, которую спускают в колодец для охлаждения. Не ваше это дело и не ваша забота, сеньор мой, исследовать пещеру. Она, наверное, хуже всякого басурманского подземелья». «Замолчи, друг Санчо», — ответил Дон Кихот. «Ты говоришь вздор. Именно мне предназначено исследовать эту знаменитую пещеру». Тогда проводник сказал: «Умоляю вашу милость, сеньор Дон Кихот, хорошенько осмотрите все, что вам встретится. Быть может, там найдется что-нибудь такое, что сможет пригодиться для моей будущей книги о превращениях». «Не беспокойтесь, сеньор», — вмешался тут Санчо. «Бубен в руках хорошего музыканта. Он с ним отлично управится». Когда все приготовления были окончены, Дон Кихот сказал: «Как неблагоразумно мы поступили, забыв запастись колокольчиком. Я бы привязал его к веревке и время от времени звонил. Тогда бы вы знали, что я все еще жив и продолжаю спускаться. Но теперь уже поздно думать об этом. Да поможет мне Бог, в руки которого я предаю себя». Тут Дон Кихот опустился на колени и в полголоса прочитал молитву, прося Господа помочь ему и увенчать благополучным концом это опасное и необычное приключение. Затем он громко сказал: «О, моя повелительница, славнейшая и несравненная Дульсинея Тобосская! Если просьбы и мольбы твоего счастливого поклонника могут достигнуть твоего слуха, то заклинаю тебя твоей неслыханной красотой. Услышь меня. Прошу тебя об одном. Не откажи мне в твоей благосклонности и защите в минуту, когда я так в них нуждаюсь. Сейчас я брошусь в пропасть, зияющую передо мной. Я делаю это единственно для того, чтобы всему миру стало известно, что нет такого подвига, которого бы я не предпринял и не завершил, если ты окажешь мне покровительство». С этими словами Дон Кихот приблизился к провалу. Тут он увидел, что дорогу ко входу в пещеру ему придется проложить себе силой руки и меча. Он выхватил меч и принялся рубить разросшийся кустарник. Шум встревожил стаи галок и ворон, гнездившихся в пещере. Их было такое множество, и они поднялись с такой стремительностью, что сбили с ног нашего рыцаря. Но Дон Кихота не могли смутить такие пустяки. Дождавшись, когда все птицы улетели, он схватил веревку, конец которой держали студент Санчо, и приготовился спуститься на дно страшной пещеры. Расставаясь с ним, Санчо дал ему благословение, перекрестил его 1000 раз и сказал: «Да поможет тебе Господь, Бог и Святая Троица! О, цвет сливки и пена всех странствующих рыцарей! Иди же, первый смельчак в мире, стальное сердце и бронзовая рука! Доведет тебя Господь, повторяю я, и доведет Он тебя свободным, здравым и невредимым на свет Божий, который ты нынче покидаешь, добровольно погружаясь в эту мрачную бездну!» В таком же роде напутствовал Дон Кихот и студент. Затем Дон Кихот начал спускаться, подавая время от времени голос своим спутникам, а те понемногу разматывали веревку. Постепенно возгласы Дон Кихота делались все глуше и глуше, и, наконец, совсем замерли в глубине пещеры. Когда веревка была размотана до конца, Санчо и студент решили подождать немного и потом тащить Дон Кихота обратно. Через полчаса они принялись тянуть веревку наверх. Она шла так легко, словно на ней не было никакого груза. Им пришло в голову, что Дон Кихот остался в пещере, и Санчо, торопливо подбирая веревку, принялся горько плакать. Однако, когда веревка была вытащена больше, чем наполовину, они почувствовали, что на ней висит какой-то груз, и очень этому обрадовались. Наконец, в глубине провала показался Дон Кихот, и Санчо громко закричал: «Добро пожаловать, ваша милость, сеньор мой! А мы уж боялись, что вы останетесь там навсегда!» Но Дон Кихот не отвечал ни слова. Поспешно вытащив его на край спуска, они увидели, что глаза его закрыты и что по всем признакам он спит. Его положили на землю, развязали, а он все не просыпался. Тогда студент и Санчо принялись всячески вертеть и встряхивать его. Наконец Дон Кихот пришел в себя, потянулся, будто просыпаясь от глубокого и крепкого сна, с ужасом поглядел по сторонам и сказал: «Да простит вас Бог, друзья мои, за то, что вы лишили меня самого приятного зрелища, которое когда-либо выпадало на долю смертного. Поистине, только теперь я вполне понял, что все наслаждения жизни проходят как тень и сон. О, несчастный Монтесинос! О, тяжко раненый Дурандарте! О, злосчастная Белерма! О, слезообильная Гвадиана! И вы, злополучные дочери Руидеры!» Студент и Санчо с глубоким вниманием слушали Дон Кихота, который, по-видимому, говорил с мучительным трудом. Они попросили его подробно рассказать им, что он видел в этом аду. «Вы называете эту пещеру адом?» — воскликнул Дон Кихот. «Не называйте ее так, она этого не заслуживает, как вы сами сейчас убедитесь». Он попросил дать ему чего-нибудь поесть, так как был голоден. Они разослали на зеленой траве плащ студента, вытащили из сумок съестные припасы и сразу пообедали и поужинали. Когда все было убрано, Дон Кихот заявил: «Ну, теперь, друзья мои, слушайте меня внимательно. На глубине 12 или 14 сажений по правую руку в этом подземелье находится впадина такой величины, что в ней могла бы поместиться повозка с мулами. Я заметил ее в то время, когда вы спускали меня вниз по веревке. Утомленный этим спуском, я решил забраться туда и немного отдохнуть. Я закричал вам, чтобы вы перестали отпускать веревку, но вы, должно быть, меня не слышали. Я собрал веревку, которую вы продолжали мне спускать, и, сложив ее в кружок, уселся на нее, погруженный в глубокое раздумье. Я недоумевал, как же я стану спускаться дальше, ибо пока я отдыхал, вы отпустили всю веревку. Пока я размышлял об этом, меня внезапно охватил глубокий сон. Не знаю, что случилось, пока я спал, но, проснувшись, я оказался на таком очаровательном лугу, какого самое пылкое воображение не может себе представить. Охваченный крайним удивлением, я стал протирать себе глаза, чтобы убедиться, не сон ли это. Тут взором моим представился пышный королевский замок. Стены и башни замка казались сделанными из светлого и прозрачного хрусталя. Внезапно огромные ворота растворились, в них показался почтенный старец в длинном фиолетовом плаще. Поверх плаща на нем была короткая накидка из зеленого атласа, какие носят наставники коллеги. На голове у него была черная шапочка, белоснежная борода спадала до пояса. Он держал в руке четки с зернами побольше лесного ореха. Его осанка, поступь, величественный вид внушили мне удивление и благоговение. Он подошел ко мне, обнял и сказал: «Уже долгие годы, доблестный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский, мы ждем тебя в этой заколдованной пустыне, так как ты должен оповестить мир о том, что таится в глубокой пещере, называемой Монте-Синос. Этот подвиг предназначался для тебя, ибо только ты один с твоим непобедимым мужеством и изумительной отвагой мог на него решиться. Следуй за мной, славнейший сеньор. Я покажу тебе чудеса, скрывающиеся в этом заколдованном замке. Я его главный хранитель, ибо я сам Монте-Синос, по имени которого названа пещера». Тогда я спросил его, правда ли, что он вырезал кинжалом сердце своего друга Дурандарте, убитого при Ронсевале, и принес его в дар сеньоре Белерме, как поется в нашей песне. Он мне ответил, что все это правда, только он сделал это не кинжалом, а хорошо отточенным стилетом. «Должно быть», — перебил тут Санчо, — «это был стилет работы севильянца Рамона де Осиса». «Не знаю», — ответил Дон Кихот, — «но, вероятно, нет, потому что ножовщик Рамон де Осис жил совсем недавно». А Ронсевальская битва была много веков тому назад. Но ведь это не важно. «Совершенно верно», — сказал студент. «Продолжайте, ваша милость, сеньор Дон Кихот. Я слушаю вас с величайшим удовольствием». «А я с таким же удовольствием рассказываю вам», — произнес Дон Кихот. «Итак, почтенный Монте-Синос повел меня в хрустальный дворец, где в прохладной и низкой, облицованный алебастром зале, стояла мраморная гробница. На крышке этой гробницы покоился рыцарь, но не из бронзы или яшмы, как это бывает на надгробных памятниках, а из костей и мяса, как все люди. Правая его рука покоилась на сердце. Заметив удивление, с каким я глядел на покоящегося рыцаря, Монте-Синос, не дожидаясь моего вопроса, заговорил сам: «Здесь лежит мой друг Дурандарте, цвет и слава всех влюбленных и доблестных рыцарей своего времени. Он покоится, очарованный Мерлином, этим французским волшебником, сыном самого дьявола, ради чего этот злой волшебник околдовал Дурандарте, меня и многих других рыцарей и дам. Никто до сих пор не знает. Но вот что меня больше всего удивляет. Я твердо знаю, что Дурандарте испустил дух у меня на руках. После его смерти я сам вырезал его сердце. Весом оно было поистине фунтов два, ибо По мнению естествоиспытателей, люди с большим сердцем обладают большей храбростью, чем люди с очень маленьким сердцем. А раз этот рыцарь действительно умер, то каким же образом может он теперь то жаловаться, то вздыхать, словно он все еще жив? Не успел Монте-Синос произнести эти слова, как несчастный Дурандарте громко застонал и проговорил: «Братец, милый Монте-Синос, я прошу нелицемерно, как затмятся мои очи темным смерти покрывалом. Отнесите мое сердце вы туда, где есть Белерма, из моей доставшей груди, иль стилетом, иль кинжалом». Услышав эти слова, почтенный Монте-Синос опустился на колени перед рыцарем и отвечал ему со слезами на глазах: «О, сеньор Дурандарте, дорогой брат мой, я уже исполнил то, что вы поручили мне в горький день нашего поражения. Я вырезал ваше сердце, вытер его кружевным платочком и во весь опор помчался с ним во Францию. Но перед этим я предал ваш прах земле и пролил столько слез, что влагой их я омочил свои руки и смыл кровь, которая покрыла их, когда они погружались в вашу грудь. В первом же местечке, куда я попал, выбравшись из Ронсеваля, я посыпал ваше сердце солью, чтобы от него не пошел скверный запах, и чтобы я мог его поднести сеньоре Белерме в неиспорченном виде. Но знайте, мой любезный друг и брат, что и сама сеньора Белерма находится здесь. Сеньору Белерму, вас самих, меня, вашего оруженосца Гвадиану, Дуэнью Руидеру и ее 7 дочерей с 2 племянницами и со множеством других ваших знакомых и друзей держит под властью своих чар мудрый Мерлин. 500 лет минуло с тех пор, как мы здесь томимся, но до сих пор никто из нас не умер. Одной только Руидеры и ее дочерей и племянниц нет между нами. Они все время плакали, и, должно быть, из сострадания к ним Мерлин превратил их в лагуны. Теперь в мире живых, в провинции Ла-Манча, их называют лагунами Руидеры. Нет также и вашего оруженосца Гвадиана. Он превращен в реку, носящую его имя. Пробившись сквозь землю, река вышла на свет Божий, но, тоскуя по вам, снова погрузилась в ее недра. Однако она не может совсем уклониться от исполнения воли Мерлина, поэтому время от времени она показывается солнцу и людям. Лагуны Руидеры питают эту реку своими водами. Принимая в себя много притоков, она величаво несет волны в море. Но печаль и тоска отравили ее воды. В ней живут только костлявые и невкусные рыбы, совсем не похожие на тех, которые плещутся в золотых струях Тахо. Все, что я сейчас говорю вам, я рассказывал вам много раз, но вы не отвечаете мне. Быть может, вы мне не верите или не слышите меня. Один Бог знает, как мне больно это». Но сегодня я хочу сообщить вам вести, которые, если не облегчат вашу печаль, то, во всяком случае, не усилят ее. Знайте же, что перед вами стоит тот великий рыцарь, о котором не раз уже пророчествовал мудрый Мерлин. Я говорю о Дон Кихоте Ла-Манчском. Он воскресил давно забытое странствующее рыцарство и окружил его таким блеском и славой, каких оно не имело и в прошлые времена. Я надеюсь, что при его помощи и покровительстве с нас будет снято роковое заклятие». «А если бы этого не случилось, — ответил горестный Дурандарте тихим умирающим голосом, — если бы даже этого не случилось, то все же, брат мой, нечего падать духом. Давай-ка снова сыграем в картишки». И, повернувшись на бок, он снова погрузился в свое обычное молчание. Тут послышались громкие крики, глубокие стоны и безутешные рыдания. Я повернул голову и через хрустальные стены увидел, что по другой зале проходила вереница прекраснейших девушек в траурных одеждах и белых тюрбанах. В конце процессии с величественным видом выступала какая-то сеньора, также в траурных одеждах. Ее белое головное покрывало спускалось до самого пола, а богатый тюрбан был вдвое больше, чем у остальных девушек. У нее были сросшиеся брови, слегка вздернутый нос, большой рот и яркие губы. В руках она держала тончайшее полотенце, а в нем покоилось засохшее и сморщенное сердце цвета мумии. Монтесинос сказал, что эти девушки — прислужницы Дурандарты и сеньоры Белермы, томящиеся здесь вместе со своими господами, а дама, замыкающая шествие, сама сеньора Белерма. 4 раза в неделю она со своими прислужницами обходит замок. При этом они поют жалобные песни над телом и истерзанным сердцем Дурандарты. Монтесинос добавил, что если Белерма не выглядит такой прекрасной, как о ней рассказывается в песнях, то виной этому вечное созерцание сердца, которое покоится у нее на руках, постоянно напоминая ей о гибели ее злополучного рыцаря. Не будь этого, сама великая Дульсинея Тобосская, столь прославленная в наших краях, да и во всем мире, едва ли могла бы соперничать с ней красотою и грацией. «Прошу вас, сеньор Монтесинос, — сказал я, — избегать сравнений, ибо сравнения не всегда бывают приятны. Несравненная Дульсинея Тобосская, единственная в своем роде, точно так же, как и сеньора Белерма, поэтому довольна об этом. На это он мне ответил: «Простите меня, сеньор Дон Кихот, признаюсь, что я неудачно выразился, сравнив сеньору Дульсинею с сеньорой Белермой. По правде говоря, я догадался, что ваша милость служит этой даме, и мне следовало бы прикусить язык и не сравнивать ее ни с чем, кроме самого неба». Эти извинения великого Монтесиноса успокоили возмущение, которое я почувствовал, услышав, что мою сеньору сравнивают с какой-то другой дамой. «Все же удивительно, ваша милость», — сказал Санчо. «Как это вы не набросились на этого старикашку, да не переломали ему костей и не вырвали ему всех волос из бороды?» «Нет, друг Санчо», — ответил Дон Кихот. «Мы обязаны оказывать уважение всем старцам, а тем более рыцарям, да еще околдованным». Тут заговорил студент. «Я не понимаю, сеньор Дон Кихот, как вам удалось увидеть под землей такое множество вещей, о стольком переговорить и расспросить? Ведь вы пробыли там очень недолго». «А сколько времени прошло с тех пор, как я спустился в пещеру?» — спросил Дон Кихот. «Да немногим больше часа», — ответил Санчо. «Этого не может быть», — возразил Дон Кихот, «ибо пока я был там, ночь трижды сменяла день». «Мой господин прав», — подтвердил Санчо, «ведь он спускался в очарованную пещеру, и то, что нам кажется часом там, внизу, равняется 3 суткам». «Так оно и есть», — ответил Дон Кихот. «А ели вы что-нибудь там, мой сеньор?» — спросил студент. «В рот ничего не брал», — ответил Дон Кихот. «Но мне даже и в голову не приходило, что я голоден». «А очарованные едят?» — снова спросил студент. «Нет, не едят», — ответил Дон Кихот. «Но некоторые ученые полагают, что у них продолжают расти ногти, борода и волосы». «Ну а спать им полагается, сеньор?» — спросил Санчо. «Конечно, нет», — ответил Дон Кихот. «По крайней мере, за те 3 суток, что я пробыл с ними, там никто глаз не сомкнул». «Вот тут-то, кстати, припомнить пословицу», — сказал Санчо. «С кем поведешься, от того и наберешься. Ваша милость завела дружбу с очарованными, которые не едят и не спят, Так что ж тут удивительного, если все время, что вы были с ними, вы тоже не ели и не спали? Но простите мою смелость, о, ваша милость, сеньор мой. Побей меня, бог, чуть было не сказал дьявол, если я хоть капельку верю во все ваши россказни». «Как не верить?» — воскликнул студент. «Да разве Дон Кихот может лгать? Впрочем, если бы ему и захотелось позабавить нас интересной выдумкой, то у него не хватило бы времени сочинить ее». «Я не думаю, что мой господин лжет», — ответил Санчо. «Так что же ты думаешь?» — спросил Дон Кихот. «Я думаю», — ответил Санчо, — «что этот Мерлин или какой-нибудь другой волшебник вбил вам в голову все те истории, что вы нам рассказали». «Как неправдоподобно твое предположение, братец Санчо! Но все же ты ошибаешься», — серьезно сказал Дон Кихот. «Вспомни только, что все, о чем я вам рассказывал, я видел собственными глазами и трогал руками. Но что ты скажешь, если я открою тебе, что среди разных чудес и диковин Монтесинос показал мне трех крестьянок, которые прыгали и резвились, как козочки, на прелестнейших лужайках? Я сейчас же узнал в них несравненную Дульсинею Тобоскую и ее спутниц. Я спросил Монтесиноса, знает ли он, кто это такие. Почтенный старец ответил, что не знает. Должно быть, — прибавил он, — это какие-нибудь знатные сеньоры, которых только недавно околдовал Мерлин. На этих лужайках часто появляются новые сеньоры и дамы, ставшие жертвами злых чар волшебника». Когда Санчо Панса услышал слова своего господина, он испугался, что лопнет от смеха, ибо он лучше других знал тайну превращения Дульсинеи, ведь в этом деле он был и волшебником, и единственным свидетелем. Теперь он окончательно убедился, что его хозяин спятил с ума. «Будь проклят день, когда вы спустились в подземное царство, ваша милость, дорогой хозяин», — сказал Санчо. «В недобрый час повстречался вам сеньор Монтесинос, который совсем вскружил вам голову. Сидели бы вы здесь, на земле, ваша милость, да изрекали разумные поучения при каждом удобном случае, а не городили бы такого вздора, что хуже и придумать нельзя». «Тебя, Санчо, следовало бы проучить за твои дерзости», — сказал Дон Кихот. «Но я слишком хорошо знаю тебя, чтобы придавать цену твоим словам». «А я вашим, дорогой сеньор», — возразил Санчо. «Избейте меня до смерти, ваша милость, если хотите. Все равно я стану твердить вам одно и то же, пока вы не образумитесь и не исправитесь. Но пока мы еще не успели поссориться, скажите мне, ваша милость, как вы узнали сеньору Дульсинею? И что она вам ответила, когда вы заговорили с нею?» «Я узнал ее», — ответил Дон Кихот, — «потому что она была одета совершенно так же, как и в тот день, когда я видел ее на лугу у Тобоссо. Я заговорил с ней, но она молча повернулась и убежала так быстро, что стрела бы ее не догнала. Я хотел кинуться за ней, но Монтесинос сказал мне, что все мои попытки догнать ее будут тщетны. К тому же приближался час, когда мне надлежало покинуть пещеру. Монтесинос прибавил, что, когда наступит предназначенное время, он откроет мне, какие подвиги я должен совершить, чтобы расколдовать Белерму, Дорандарте и других. Много грустного видел я в подземном царстве, но сильнее всего я был огорчен, когда ко мне подошла одна из спутниц обездоленной Дульсинеи и со слезами на глазах тихо сказала: «Госпожа моя Дульсинея Тобоская целует руки вашей милости и просит сообщить ей, как вы поживаете. Она настоятельнейше умоляет вашу милость снизойти к ее великой нужде и дать ей взаймы под залог новой канифасовой юбки, которая у меня в руках, 6 реалов. Она обязуется честным словом возвратить их вам в кратчайший срок. Эта просьба чрезвычайно изумила меня. Обратившись к сеньору Монтесиносу, я спросил, возможно ли, сеньор Монтесинос, что очарованные знатные особы терпят нужду. «Поверьте мне, ваша милость, сеньор Дон Кихот Ламанческий», — ответил он, — «нужда встречается повсюду и не щадит даже околдованных. И раз сеньора Дульсинея Тобоская просит дать ей взаймы 6 реалов под верный залог, то почему бы вам не исполнить ее просьбы? Очевидно, она находится в весьма стесненном положении». «Залога мне не нужно», — ответил я, — «но и 6 реалов я дать не могу, потому что у меня всего-навсего 4». Я отдал девушке эти деньги и сказал: «Передайте вашей госпоже, моя милая, что ее невзгоды печалят мою душу. Я хотел бы обладать несметными богатствами, чтобы отдать их ей. Скажите ей, что вдали от нее я не могу и не должен чувствовать себя хорошо. Я смиренно прошу прекрасную сеньору оказать мне честь и побеседовать со своим истосковавшимся рыцарем. Передайте ей, что я даю клятву не вкушать хлеба за скатертью, не спать под кровлей и не отдыхать, пока не расколдую сеньору Дульсинею. Клянусь также объехать весь мир ради ее освобождения». «Не только это, но и многое другое ваша милость обязана совершить ради своей госпожи», — ответила мне девушка. Затем она схватила 4 реала и вместо того, чтобы поклониться мне, вдруг подпрыгнула вверх, да так и взлетела на воздух почти на сажень от земли. «Святой Боже!» — воскликнул тут громким голосом Санчо. «Видано ли это дело, чтобы все эти волшебники могли забрать такую власть на белом свете и подменить безумием здравый разум моего господина? О, сеньор, сеньор, ради Господа Бога, придите в себя! Подумайте о своей чести и не верьте всему этому вздору, от которого у вас ум за разум зашел!» «Ты говоришь это, Санчо, потому что желаешь мне добра», — ответил Дон Кихот. «Но ты не знаешь, что такое колдовство, и поэтому все, что тебе трудно понять, ты считаешь невозможным». Студент был поражен дерзостью Санчо Панци и терпением его господина, но решил, что кроткость Дон Кихота вызвана радостью свидания с сеньорой Дульсинеей Тобоской, хотя бы даже очарованной. Сам же он поверил всему, что рассказывал наш сумасбродный рыцарь. «Я считаю, сеньор Дон Кихот», — обратился он к рыцарю, — «что я совершил весьма удачное путешествие. Во-первых, я познакомился с вашей милостью. Во-вторых, узнал тайну пещеру Монте-Синус и превращение Гвадианы и лагун Руидеры, а все это пригодится для моего испанского Овидия. В-третьих, выяснил, что игральные карты были известны уже во времена Карла Великого, ибо о них упоминает Дурандарте. Это открытие я помещу в своей новой книге дополнение к Полидору». «Ваша милость, вполне правы», — сказал Дон Кихот. «Я мог бы сообщить вам еще очень много интересных и полезных сведений, но мы поговорим об этом после. А теперь подумаем, где бы нам устроиться на ночлег». «Недалеко отсюда живет отшельник», — ответил студент. «Говорят, что он добрый и сострадательный человек. Я не сомневаюсь, что он даст нам приют на ночь. Найдется у него и стаканчик хорошего вина». Когда Санчо услышал о стаканчике, он начал настойчиво торопить своих спутников с отъездом. Дон Кихот сел на своего Росинанта, Санчо и студент на ослов, и все поспешно тронулись в путь.